Глава 21. Арина. «Какой сюрприз!» — стараясь держать лицо, уточнила я. «Если скажу, это уже не будет сюрпризом», — ответил Тим и, приобняв меня, повел на выход из аэропорта. Я поджала губы и не стала допытываться, поняв, что парень все равно мне ничего не скажет. Я так и шла, уткнувшись носом в ароматные бутоны. Все шло не по плану, и это не могло не огорчать. Только показывать свое настроение я не хотела. Все же Тим готовился, что-то приятное для меня придумал. Как я буду выглядеть на свидании с кислым лицом? Вздохнув, я постаралась притвориться довольной. Не знаю, как у меня выходило, но мне особо и утруждаться не пришлось. Тим смотрел на дорогу и без умолку болтал. «Я не представляю, как раньше жил вдали от тебя, но за эти несколько дней чуть с ума не сошел. Ни о чем другом, кроме тебя, и думать не мог. Все время скучал по тебе», — говорил он, изредка бросая в мою сторону короткие взгляды. Я только кусала губы, представляя, насколько сильно мне предстояло огорчать влюбленного парня. «Рассказывай, как съездила, как мама?» — спросил он. «Все хорошо. Передавала тебе привет», — ответила я. «И все?» — удивился он моей немногословностью. «А что еще? Ничего интересного. Встречалась с Сенькой, наедалась маминых вкусняшек. Мне кажется, что я набрала пару килограмм». Хмыкнула, вспоминая, как уминала за обе щеки пирожки. «И что, больше никого не встретила?» — спросил Тим чуть изменившимся тоном. «Встретила», — ответила я и вздохнула, чувствуя неприятное волнение в груди. «Кого?» — тихо произнес Тим. Он говорил как-то настороженно, и я знала, почему. «Дашку». Выдохнула я и поморщилась. «Ого, а почему не рассказывала?» Удивленно уставился он на меня. «Да как-то нечего было рассказывать. Встреча была очень короткой». «Ясно. Значит, увидела ее компашку?» «Ну да, она была с подругой». Тим еще раз взглянул на меня и не стал больше расспрашивать. Наверное, по выражению моего лица было видно, что я не хотела мусолить эту тему. «Куда мы едем?» — спросила я, когда поняла, что мы двигались в противоположную от дома сторону. «Скоро узнаешь», — широко улыбнувшись, ответил Тим. «Если бы он только знал, что мне не хотелось никаких сюрпризов, если бы только понимал, что я скоро с ним расстанусь, то не был бы таким счастливым, не строил бы планов, а он их на самом деле строил». «Я думаю, может, сходим завтра в театр? Там новая постановка», — предлагал Тим. «Не уверена. Мне ведь нужно лекции переписывать, да и материалы почитать. Сам знаешь, что я много пропустила, так что все выходные просижу за учебой», — ответила я, довольная тем, что у меня была реальная, а не выдуманная причина для отказа. «Жаль. Ну ладно, сходим в другой раз». Я кивнула, но Тим не видел этого, так как смотрел на дорогу. Вскоре мы остановились у какого-то модного ресторана. Я в этом месте ни разу не была, зато видела в сети о нем статьи. Этот ресторан очень хвалили. «Какое красивое место!» Не смогла удержаться от восторга. Тим улыбнулся, довольный произведенным впечатлением, взял меня за руку и повел внутрь. У самого входа нас встретил хостес и проводил в отдельный кабинет, каких в этом заведении было немало. Я сразу уловила романтическую атмосферу, красивый интерьер, небольшой столик посередине, живые цветы. Верхний свет был приглушен, а на столе горели свечи в изящных подсвечниках. из скрытых от глаз динамиков лилась тихая лиричная мелодия. «Так романтично!» — подумала я и вздохнула, но выдавила из себя улыбку. В момент, когда мы присели за столик и нам начали подавать блюда, я окончательно поняла, что никакого разговора о расставании в этот вечер не состоится. Я просто не смогла бы так поступить. Мой первый ужин при свечах. Как я могла его испортить? Мы ели и разговаривали. В основном говорил Тим. «Ты знаешь, с момента, как ты уехала, меня не покидала мысль, что ты не вернешься», — произнес он. «Почему ты так подумал? Разве я могла остаться там? Я только поступила. Я не стала бы бросать учебу и переводиться. Здесь очень хороший вуз». «Только из-за учебы?» — спросил он, намекая и на себя. «Не только, конечно». Заиграла новая мелодия, а я аж дыхание затаила. «Ох, моя любимая песня!» — произнесла я, впервые за вечер искренне улыбнувшись. «Знаю», — сказал Тим и встал. «Потанцуем?» «Конечно», — ответила я и взялась за протянутую руку. Мы медленно двигались в танце. Я старательно отворачивалась, чтобы ненароком не дать возможность поцеловать меня. «Я очень переживал, когда ты так внезапно уехала». Врать я не хотела, а говорить правду здесь и сейчас было слишком жестоко, поэтому я предпочла молчать. «Я сильно скучал. Мне тебя физически не хватало. Знаешь, как воздуха». Пробормотал он, вздохнув. «Представляю». Пробормотала я, потому что как никто понимала, о чем он говорил. Вот только по отношению к другому парню я испытывала подобные эмоции. Меня грызла совесть, что на ужине при свечах с Тимом все мои мысли были о другом. И все же я не могла испортить такой вечер и старательно улыбалась, создавая между нами иллюзию счастья. И как в такой обстановке я должна говорить с ним о расставании? Для себя решила отложить серьезный разговор на следующий день. Даже причину придумала, чтобы он приехал ко мне, и мы в спокойной обстановке смогли поговорить. Мы провели прекрасный вечер вдвоем. Ужин при свечах. Не об этом ли мечтает каждая девушка? Вот только будь на месте Тима Дамиан, я бы посчитала, что это лучшее свидание в моей жизни. Но я провела вечер в компании парня, к которому испытывала лишь дружескую симпатию, и окончательно убедилась, ни во что большее это не выльется. Время тут ни при чем. Мы танцевали, вкусно ели, прогуливались в парке после ресторана, держась за руки. Все это я стойко сносила, не желая портить Тиму вечер. Наш последний вечер. Когда мы приехали к моему дому, парень, как обычно это делал, потянулся за поцелуем, но я лишь подставила щеку. Старалась, чтобы это вышло как-то естественно, невзначай, но получилось слегка не так. «Спасибо за прекрасный вечер», — схватившись за цветы, как за спасательный круг, произнесла я. «Тебе спасибо, что провела его со мной», улыбнувшись, сказал Тим. «Мне очень понравилось. Я бы с удовольствием осталась еще поболтать, но очень устала». Зевнув, созналась я и выскользнула на улицу. Уже подойдя к подъезду, я обернулась к парню, который остался у машины. «Ты сможешь привезти мне завтра конспекты?» спросила, надеясь на то, что это будет окончательным поводом для разговора. «Обязательно», — пообещал он и, махнув рукой, спрятался в салоне. Я вошла в подъезд и вот уже в который раз за вечер вздохнула. В груди щемило. Мне казалось, что Тим уже что-то понял. А может, я себя так накрутила, что мне мерещилось то, чего не было на самом деле. «Спокойной ночи», — прилетело мне сообщение от Тима, спустя минут 15. Добрых снов. Отправив ответ, я нырнула в кровать и сразу же уснула. Не было ни терзаний совести, ни самоедства. Усталость сыграла мне на руку. Утром разбудил меня дверной звонок. Точнее, звонок в домофон. «Арин, привет!» — вещал бодрый голос рыжеволосой подружки. «Привет, Василис, поднимайся!» — ответила я, бросив взгляд на часы. «Ты чего в такую рань не спишь? Выходной же!» «А я люблю рано вставать. Пробежки по утрам, пока все спят. Заряжала она меня энергией, одними только словами и позитивными эмоциями. «Энерджайзер! Заходи! Кофе будешь? Чай? Больше нет ничего, я ж только вернулась». «Да я и не хочу ничего, но если ты будешь, попью с тобой чай», — ответила Василиса. «Как слетала?» «Отлично. Провела время с мамой и подругой детства». «С той, которую я видела на нашем озере?» — уточнила Василиса, вспоминая день нашего знакомства. «Нет, что ты! С Дашкой я больше не общаюсь. Мы стали слишком разными», — ответила я, даже замахав рукой. «Правда, я с ней случайно столкнулась». Василиса кивала, слушая меня и аккуратно глотая ароматный чай. «А что решила по поводу парней?» — спросила она и отставила чашку, чуть подавшись вперед. «Ты знаешь, я еще в самолете для себя поняла. Я все еще люблю Дамиана». «И Тим в курсе?» «Нет. Он мне романтический ужин вчера устроил, так что я не смогла вот так в лоб ему все сказать. Пришлось отложить на сегодня. Он завезет мне конспекты и поговорим». «Ах, конспекты?» Удивленно взглянула на меня девчонка и потянулась к своему рюкзаку. «Он попросил меня передать тебе лекции». «Серьезно? Почему?» Я свела брови на переносице. «Понятия не имею. Сказал, что у него дела какие-то появились. Вот полчаса назад мне позвонил и попросил». «Странно. А мне ничего не сказал». Пробормотала я, хватаясь за телефон. «С добрым утром. Куда пропал? Я тебя ждала, а конспекты Василиса принесла». Отправила сообщение, но ни через минуту, ни через 10 оно даже не было прочитано, не говоря уже о том, чтобы Тим на него ответил. Даже когда мы поболтали с подругой обо всем, что я пропустила, и я успела проводить ее, Тим так и не объявился. «Тим, что-то случилось? Почему не отвечаешь? Мне нужно с тобой увидеться». Ответ пришел только спустя пару часов. «Привет. Мы с парнями уехали из города. Решили устроить сплав по реке. Вернусь завтра вечером. Ты ведь сама сказала, что все выходные будешь занята. Вот я и согласился». Прочитала и почувствовала, как мои брови взметнулись вверх. Хотела написать, почему меня не позвал, но ответ был в его сообщении. Я сама сказала, что буду занята. Я расстроилась, поняв, что разговор откладывается еще на 2 долгих дня. Хорошо, что мне было чем занять себя. Я переписала все конспекты за первый день. С вечера начала штудировать новые темы, которые пропустила. Весь день воскресенья я готовила доклад по одному из предметов, а после завершения снова села за конспекты. Перед сном еще полистала учебники, чтобы не осталось времени на самоедство. Тим так больше ни строчки мне не написал. Я взволнованно поглядывала на телефон в ожидании сообщения или звонка, но так ничего и не дождалась. Когда мобильник пиликнул поздним вечером, извещая о сообщении, я метнулась к нему. Только писал мне не Тим, а Дамиан, тот, о ком я изо всех сил старалась не думать. Не сейчас, когда мне предстояло решить вопрос с отношениями. «Привет, ты вернулась?» «Да, я уже дома». Я жду. Ты обещала, что мы поговорим. Прочитала и поджала губы. Он был прав. Но я не знала, как поступить дальше. Я помню. Мне нужно еще пару дней. Завтра. Ты поговоришь со мной завтра.